Полемика против Талмуда. Парижский диспут. Сочетание антиталмудического настроя, впервые появившееся у Петра Достопочтенного, с энтузиазмом и ученостью новых орденов, повлекло за собой мрачные последствия для евреев Европы. В 1242 году во Франции были сожжены на костре 24 воза, нагруженные томами Талмуда. Это сожжение было следствием диспута, состоявшегося за 2 года до этого. Инициатором этого диспута, или скорее судебного процесса, по выражению Бера, был Николай Донин, еврей, выкрест из Ля-Рошелли. В 1236 году Донин прислал папе Григорию IX список из 35 обвинений против так называемой «устной Торы», главным образом против Талмуда. Папа ответил лишь через 3 года, в 1239 году. Он направил автора послания к парижскому епископу, повелев, чтобы Донин изложил свои аргументы ему, а также королям Франции, Англии, Испании и Португалии. Кроме того, папа распорядился, чтобы 3 марта в субботу, в тот час, когда евреи молятся в синагогах, книги их были изъяты, переданы францисканцам и доминиканцам, а те сочинения, где сыщется ересь, сжечь на костре. Нужно отметить, что в те годы церковь весьма серьезно относилась к подозрительным книгам. Уже в 1210 году в Париже были сожжены на костре физика и метафизика Аристотеля, будто бы представляющие собой угрозу для христианской религии. Тем самым юридическая процедура, к которой прибег папа, не была нова. Новизна состояла лишь в том, что церковные власти распространили свой авторитет на еврейские книги и сочли себя вправе судить, что такое ересь применительно к иудаизму. Единственным монархом, поддержавшим решение папы, оказался Людовик IX, потребовавший, однако, чтобы евреям дали право защищать себя и свои книги. Так начался Парижский диспут, первый среди 3 великих средневековых диспутов, направленных против Талмуда: Парижский 1240 год, Барселонский 1263 год и диспут в Тартусе, где-то между 1413 и 1414 годами. Какие выводы можно сделать из того факта, что один только французский король откликнулся на призыв папы в отношении еврейских книг? Диспут состоялся в королевском дворце и проводился, очевидно, на латыни с переводом на французский. Защищать Талмуд вызвались 4 выдающихся французских раввинов: рабби Йехиэль Парижский, один из авторов Тосафот, центральная фигура французского еврейства, рабби Моше из Куси, еврейский ученый, один из авторов Тосафот и странствующий проповедник, и рабби Шмуэль из Шато-Тьери, и рабби Йегуда из Милена. Судейскую коллегию возглавляла королева-мать Бланка Кастильская, супруга Людовика VIII и мать Людовика IX, королева Регенша. А судьями были важнейшие парижские иерархи церкви и главы нищенствующих орденов города. Они призвали Талмуд виновным в предъявленных обвинениях и приговорили его к сожжению. Приведение приговора в исполнение затянулось, но в конце концов в 1242 году, несмотря на хлопоты евреев, в том числе и попытки подкупа, на костре, полыхавшем 1,5 дня, было сожжено от 10 до 12 тысяч томов. Подробности этого диспута, включая его последствия, известны нам из папских посланий, из официального отчета по латыни об этом споре и из специальной книги о нем рабби Йосефа бен Натана Официала, ученика рабби Йехиэля из Парижа, который и сам был полемистом.